Глава 7. Дрейк Сен-Бернар. «Ну вот, хозяина чуть не убили, а меня опять рядом не оказалось. Хотя на этот раз есть серьезное оправдание. Был делом занят. Детей его охранял, чтобы опять не потерялись. Когда человека ранили, сразу почувствовал. Только пока прибежал, его уже в комнату заносили. Понял, что рану надо вылизать, но меня не пустили. Остался лежать перед дверью, охранять. Я пес серьезный, своих чувств стараюсь не показывать. Но за хозяина любого порву. Хотя в последнее время он мало меня замечает. Особенно, когда дети появились. Понимаю, у самого щенки были. Но все равно обидно. Я даже повыл несколько раз по ночам, тихонечко, чтобы никто не услышал. У этих людей и эльфов все не как у нормальных собак, а по-глупому. Мясо перед едой жарят, всякими вонючими вещами портят, и дети у них медленно растут. К тому же хозяин ничего в воспитании не понимает. Разве можно таких маленьких щенят одних оставлять? Пришлось это брать на себя. Я ведь сразу понял, что их защищать надо. Они меня слушались. А что за уши и хвост часто тягали, так совсем и не страшно. Однако все равно не углядел я за ними. Нашли какую-то странно пахнущую штуку. Из-за нее потерялись. В этом замке вообще много чего странного. Когда хозяин детей искать поехал, я думал, он меня возьмет. Только он не взял. Черного коня взял, а меня нет. Обманул. Зря я тогда свои намерения показал. Все поняли и в комнате заперли. А сами уехали. Ух, как я лаял. Потом скулил. А меня все равно не выпустили. На третий день почувствовал, что уже не догоню. Замолчал. А меня еще полдня не выпускали. По-моему, боялись. Хотя чего меня бояться? Я за все время здесь никого не укусил. Только один раз. А чего этот конопатый мне на хвост наступил? И нечего ему было так орать, я его чуть-чуть укусил. Попробовал бы он хвостатой женщине со странным запахом на хвост наступить. Убила бы, точно. Я знаю. Она даже на оборотней. И то лучше меня охотиться умеет. А я тихонько, только чтоб напугать. Хозяин тогда ругался. Ему хорошо, у него хвоста нет. Вернее, плохо, без хвоста неудобно, но зато и не наступит. А я все равно кусаться буду, если попробует наступать. Пусть смотрят, куда ноги ставят. Выпустила меня из комнаты та девочка, которая любит железками махать. И ей еще другие человечьи щенята подчиняются. Она хорошая, не испугалась. Все меня кормить пыталась, а я почти не ел ничего, грустно было, не хотелось. Зато как радовался, когда хозяин вернулся. Я прыгал, лаял, вылезал всех, хозяина, его самок, щенят. Вообще-то я так обычно не делаю, я пес серьезный, просто тогда обрадовался сильно. А детей я теперь не один охраняю, хозяин какую-то женщину притащил. Запах от нее опасный, но я ее не боюсь. Она теперь тоже с щенятами возится. Петь их зачем-то обучает. Я даже ревновать стал. А вон она идет. Может, зарычать на нее? Нет, не буду. Она хорошая, хоть и пахнет страшно. А вот тот эльф, что еще до того, как хозяина убить пытались, приходил, плохой. Почувствовал, про хозяина нехорошее думает. Даже колдовать начал. Я зарычал, он бросил. С тех пор боится меня. Чувствую, из-за него хозяина чуть не убили. Еще раз придет, укушу. По-настоящему. Нарин. Гном. А вот стоило уехать ненадолго из проклятых земель, как самое интересное без меня случилось. Но обо всем по порядку. Засиделся я что-то у князя Вадима. Почтенные гномы, переселившиеся в столицу, начали на меня слишком подозрительно поглядывать. В гости звать, да ненароком своих дочек показывать. того и гляди, женят. И здесь от этого не скрыться, вот напасть. Только башковитый гном, соображающий, всегда найдет выход. Вот и я надумал опять пуститься в странствие. Давно не видал я старого знакомца Валета. Как там он на севере? От приходящих иногда редких купцов, что торгует даже с теми землями, доходили слухи, будто варварский князь сумел очистить свои родовые земли от нечисти, а заодно разобрался с соседями, решившими нажиться на готовеньком, и в итоге объединил под своим началом множество разрозненных княжеств. Еще бы ему этого не сделать. С братом-чародеем, поддержкой великого храма и ледяными троллями до кучи. Объявил себя Валет императором Севера. Вел порядки в духе казгардских, насколько это у северян вообще возможно. И, судя по разговорам, процветает. Очень мне стало любопытно, так что едва получил очередное приглашение к градоначальнику-мастеру Гельфу, самому длиннобородому и, видимо, поэтому, самому кичливому гному в нашей долине. Сразу стал собираться в дорогу. Компанию мне решил составить полулис Фокс. С ним увязались несколько его сородичей, и пятеро моих закадычных друзей-гномов тоже вздумали отправиться в странствие. Денег у нас было достаточно. Товаров на продажу собрали быстро. Несколько хороших гномих повозок тоже нашлось. И началось наше путешествие. Валет, как оказалось, успел жениться. И сейчас был отцом семейства из 5 сыновей и дочери. Но подробно о том, что увидел в его государстве, как-нибудь потом. Сейчас о более важном. Обратная дорога, на удивление, оказалась сложной. До Зинского королевства доехали без проблем. Почти все время попивали северное пиво с моими старыми приятелями Нудом и Снором, которых Валет отрядил в послы к Вадиму. А там началось. Всюду снуют какие-то подозрительные личности. Полно военных отрядов. Это в самом-то не воинственном королевстве. Северяне с удивлением признали в некоторых из них казгарцев. Причем коренных граждан тамошней империи. Да что это такое делается? Потом уже около самых проклятых земель подозрительные люди разбойничьего вида попытались ограбить наш караван. Не на тех напали. Получите арбалетный болт промеж глаз. В столицу, в долине единорога, я прибыл, полный возмущения. Что это такое? Почему князь Вадим не может порядок обеспечить? Правда, быстро поостыл под лавиной новостей. Оказалось, почти сразу после нашего отъезда все самое интересное и началось. Исчезли княжеские дети. Эльфийки были в шоке. Сами виноваты. Женам нужно дома сидеть и за детьми присматривать, а не государственными делами заниматься. Дальше больше. Выяснилось, как пропали дети. Нашли действующий портал. Давно такого не было. Во многих подгорных королевствах эти штуки имеются, но никто не помнит, когда в последний раз удавалось включить. А тут два несмышленыша так просто прошли. Стоило князю и эльфийкам рвануть на поиски своих отпрысков, кто-то начал в самой долине воду мутить. Банда непонятная объявилась, черным единорогом назвалась. Хуже всего, в этом темном деле как-то и мои сородичи замешаны были. Хорошо, хоть потом выяснилось, что в самой банде никого из наших не было. Банду на чистую воду вывела с искных дел мастер Гата. А помогали ей, как ни странно, Симралиэль и его помощница-полукровка Клариэль. Почему странно? Не доверяю я этому журналисту совсем. У самого почти четверть гномей крови и называет себя чуть ли не полуэльфом. И что о таком можно сказать? Правильно, ничего хорошего. Помню, предлагал мои поучительные и веселые истории в его газетенке печатать. А когда я отказался, сам князю Вадиму как-то голову задурил и от него иногда получает. Но я отвлекся. Пропажа княжьих детей, распоясавшиеся банды и даже портал были не главной новостью. Древний гномий город. Князь Вадим и его жены давно его нашли и молчали. Явно эльфийки придумали все скрыть от нас, гномов. Кто же еще? Магическим способом определили направление, в котором находятся пропавшие дети, и бросились спасать. И поскольку оно совпало с древним городом, то рассказали о его существовании и экспедицию снарядили, чтобы позже там встретиться. Окажись я тогда в долине, непременно пошел бы с тем караваном. А так узнаю обо всем последнем из гномов. Поспешил я с путешествием на север. Сильно поспешил. Валет, конечно, друг, но кто же мог знать? Однако это все в прошлом. Сейчас, оказалось, дела обстоят еще хуже. Моего друга чуть не убили. Какой-то подозрительный лучник совершил дерзкий выстрел. Только магия древа жизни удержала князя от гибели. Выходит, и от эльфийских растений толк есть. Несостоявшийся убийца сам не избежал смерти. Все это походило на заговор, для запутывания следов которого приплели эльфийские стрелы, и никто не мог понять, кто организатор всего этого безобразия. Мы с Фоксом пошли глянуть на труп того негодяя. «Я узнал его!» Едва не вскрикнул полулис. «Помнишь, мастер Нарин, турнир у Рохмарда? Это тот лучник из волчьих голов, что жульничал на соревнованиях. Применял он магию и был разоблачен Жемаром. Я его хорошо запомнил, хоть сейчас этот наемник и бесприметной рыжей бороды. Еще по переходу через проклятые земли. Все он норовил поиздеваться надо мной, да поизощреннее. Неужели это жители Волкодава покушались на нашего князя?» Симралиэль, журналист и издатель. «Да чего же не вовремя произошло это покушение на правителя? Ой, не вовремя. Я, конечно же, не в том смысле, будто лучше бы позже. Вообще ничего такого не надо. Без князя Вадима долина единорога, скорее всего, передерется. Но эти злоумышленники нарушили и мои планы, поэтому и говорю, что не вовремя. В связи с тем, что князь вернулся в столицу и не один, а в его свите появились две новые особы женского пола, я собирался повторно опубликовать свою статью исследования на тему реального количества жен у нашего правителя. Дополненный вариант, естественно. Даже пробный экземпляр успели напечатать. Но в свете последних событий пускать это в тираж будет не самой хорошей идеей. Только и остается, как временно отложить в архив. А неплохая статья получилась. Но ничего, теперь буду писать о расследовании покушения. Надеюсь на сотрудничество сыскных дел мастера Агаты и ее помощницы Хаци. Уже доводилось с ними сотрудничать. Правда, в тот раз Гата каким-то образом быстро сумела выяснить, что я на самом деле работаю не на себя, а на князя, и газета «Наша долина» более чем наполовину принадлежит государству, но никому не рассказала, даже своей помощнице. Умеет хранить чужие тайны, если это никак не связано с расследованием, так что с ней вполне можно иметь дело. Ходят слухи, что настоящий заказчик покушения давно покинул долину и придется отправляться на его поиски. Хаца уже намекала, что если захочу, могу ехать с ними. Я сам как раз об этом не думал. А моя помощница лисичка Клариэль вдруг загорелась. Даже не знаю, что выбрать. Остаться в долине и пописывать статейки о предстоящей войне с Зинским королевством, которой, скорее всего, не будет. Или отправляться на поиски злоумышленников. Если поймаем настоящего виновника, женам князя придется изменить мнение обо мне.